Прежде чем она смогла осознать, что происходит, он уже покусывал ее грудь сквозь тонкую ткань платья и расстегивал жемчужные пуговки. — Джек, ты права. Нам надо лечь в постель. Бог не велит заниматься любовью на полу. Он подхватил ее на руки и отнес в постель. Не давая ей опомниться, он все целовал ее в губы, стягивая с нее платье. Вскоре она осталась лишь в трусиках и белоснежном лифчике, но и то ненадолго. Его горячие руки заскользили по ее обнаженному телу, и их прикосновение было самым что ни на есть чувственным. Оно рождало величайшее наслаждение и в то же время ощущение страшного греха. Но Джек ведь был проповедником. Так как же можно было это считать грехом? Наоборот, он уводил людей от греха. Снимая с нее остатки одежды, он все шептал что-то о красоте и совершенстве своей Евы. Бог создал ее для Адама, чтобы она была его подругой, партнером в любви. И вот теперь он посылает мне тебя. Ссылки на библейские сюжеты успокаивали Мэри Кэтрин, приглушали муки совести. Но когда Джек остался без трусов, и она ощутила прикосновение его твердой плоти, в глазах ее промелькнули тревога и страх. «Ты хочешь проникнуть туда?» Он рассмеялся. «Ну да. Так ты еще девственница?» «Конечно, Джек». Ее признание потонуло в крике боли. Лизбет оказалась права. Это было чертовски больно. Но только в первый раз. Был дождливый сентябрьский день, когда Мэри Кэтрин сообщила Джеку Коллинзу весть о том, что его ожидает отцовство. Они встретились у аркады Кабильдо после очередной его проповеди, которая закончилась рано из-за непогоды. Прикрываясь зонтом, они добежали до его дома, где от запахов несвежей еды и немытых тел ее затошнило. Оказавшись в его комнате, они тут же разделись, сбросив с себя мокрые одежды, и забрались в постель, укрывшись грубыми простынями. И тогда Мэри Кэтрин прошептала: «Джек, у меня будет ребенок». Его губы, блуждавшие по ее шее, внезапно замерли. Он вскинул голову. «Что? Ты разве не расслышал?» Она нервно закусила нижнюю губу. Повторять сказанное ей не хотелось. Вот уже несколько недель она страдала, проверяя, не ошиблась ли в своих догадках. Но пропустив второй приход месячных и измучившись от приступов тошноты по утрам, она уже почти не сомневалась. Мэри Кэтрин жила теперь в постоянном страхе, что родители обратят внимание на ее налившиеся груди и заплывшую талию. Она строго хранила свою тайну, не доверяя ее никому. Несколько месяцев назад она оставила всех своих подруг, променяв их компанию на общество Джека, и теперь она считала себя не вправе обращаться к ним со своей проблемой. Кроме того, таких, как она, попавших в беду девчонок, обычно осуждали и осмеивали все, включая и лучших подруг. Так что если бы Лизбет и Элис захотели дружить с ней дальше, их родители никогда бы этого не допустили. Мэри Кэтрин решилась на исповедь, выбрав церковь в другом округе. Она шептала признание, а щеки ее горели, и слова застревали в горле. Спасало лишь то, что она видела перед собой ширму, да слышала чужой голос. Исповедоваться реальному человеку, с глазу на глаз, было бы невыносимо. Так она и несла одна бремя своего греха. Теперь же Мэри Кэтрин с ужасом ожидала реакции Джека. Он предстал в постели и молча смотрел на нее какое-то время, словно лишившись дара речи. — Ты сердишься? — слабым голосом спросила она. — О, нет. И добавил уже увереннее: — нет. Присев на кровать, он взял ее влажную холодную руку в свою. — Ты думала, я рассержусь? Она испытала такое невероятное облегчение, что едва могла говорить. Горячие соленые слезы потоком хлынули из глаз. — О, Джек! Я не знала, как ты отнесешься к этому, не знала, что мне делать. — Ты еще не говорила родителям? Она покачала головой. — Что ж, это хорошо. Это же наш ребенок. Я не хочу, чтобы кто-нибудь омрачал нашу радость. — О, Джек, я так тебя люблю! Она обхватила его за шею и начала исступленно целовать. Он снисходительно принимал ее ласки, потом, рассмеявшись, слегка отстранил ее от себя. — Ты ведь понимаешь, что это означает? — Что? — Мы должны пожениться. Она сложила руки под подбородком. Глаза ее светили счастьем. — Я надеялась, что ты скажешь именно это. О, Джек, Джек, никто еще на свете не был так счастлив. Они предались охватившей их страсти, а потом еще долго лежали, мечтая и планируя свое будущее. Я хотел уехать из Нью-Орлеана на несколько месяцев, Мэри Кэтрин, и до сих пор не уехал только из-за тебя. Но теперь, поскольку у нас будет малыш, мне надо подумать о нашем будущем. Он строил планы насчет своего пасторства. Может быть, мне удастся найти кого-нибудь для исполнения церковных гимнов и аккомпанирования на рояле. У некоторых проповедников целый штат сотрудников. Помощники ездят по городам, организуют выступления. И к тому времени, когда приезжает сам проповедник, аудитория там уже подготовлена и соответствующим образом настроена. Вот этого я и хочу. Я не создан для улиц и нищенских заработков. Когда-нибудь я пробьюсь на радио, а потом и на телевидение. Ну, как тебе? Мэри Кэтрин завораживали его страстная вера и убежденность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе, Джек. Ты знаешь. Но если говорить о помощи, то прямо сейчас мне нужно... Ладно, ничего, не обращай внимания. Что? Она тронула его за плечо. Скажи мне. Он выглядел подавленным. Не знаю, что делать с деньгами, особенно теперь, когда мне нужно кормить еще двоих. Думаю, придется на время оставить мою священную миссию и устроиться на постоянную работу. Нет. Я и слышать об этом не хочу. Ты должен продолжать проповедовать, чего бы это ни стоило. Не знаю, возможно ли это. Позволь мне решить эту проблему. У меня есть немного денег. Чуть не разрыдавшись, он притянул ее к себе и крепко сжал в объятиях. Я не заслуживаю тебя. Ты святая. Взгляни на эту лачугу. В другом городе я обязательно найду что-нибудь получше. Он с омерзением оглядел свое убогое жилище. Меня эта конура вполне устраивала. Баптист Джон питался саранчой и жил в пустыне, но я не могу требовать таких жертв от своей жены. На следующий день она принесла ему 20 100-долларовых банкнот. Я сняла их со своего счета в банке. Это деньги, которые мне дарили на Рождество и дни рождения. Я их копила много лет. Это слишком много, я не могу их принять, Мэри Кэтрин. — Конечно же, можешь, — возразила она, насильно вкладывая деньги ему в руки. — Я собираюсь стать твоей женой. — Все мое, твое. — Это же для нас, для нашего ребенка и для твоей священной миссии. Наметили, что через 3 ночи состоится их тайный побег. — Почему так долго ждать? — Почему не завтра? — недоумевала Мэри Кэтрин. — Мне нужно кое-что уладить, — объяснял он. Ты же знаешь, какая это волокита, женитьба. — О! — разочарованно произнесла она. Этого она не учла. — Ладно, все формальности оставляю тебе, Джек. Они поцеловались, желая друг другу спокойной ночи и с тоской думая о часах разлуки. Мэри Кэтрин пошла домой, где, закрывшись в своей комнате, вписала еще несколько страниц в дневник. Ей не спалось, и она... направилась к гардеробу выбрать платье, в котором будет встречать своего жениха.